Они пообещали приехать в течение 30 минут. «Конечно», — кисло сказал сторож. «В прошлый раз он оставался наедине с трупом шлюхи больше часа». Он закурил. Вторая проститутка в тонких колготах и шубе из искусственного меха поймала добычу на противоположной стороне площади. Умершая проститутка была не такой уж худенькой, скорее наоборот, пухленькой, — подумал он, глубоко затягиваясь. Это редкость. Проститутки обычно усыхали со временем. Они тащали и сжимались с каждым уколом, который делали, с каждой таблеткой, которую проглатывали. Наверное, эта проститутка все-таки не забывала поесть между работой и уколами. Нужно было бы вернуться обратно. Вместо этого он закурил следующую сигарету и продолжал стоять снаружи на холоде, пока не приехала полиция. Они потратили несколько секунд, чтобы констатировать то, что сторож и так знал. Женщина мертва. Потом вызвали скорую, и труп увезли. Через 3 дня Катинку Ольсен кремировали, и никто не потрудился поставить памятник над останками почти 40-летней проститутки. 4 детей, которых она произвела на свет до того, как ей исполнилось 30, никогда не узнали, что их родная мать носила их фотографии в своем пустом во всех остальных отделениях портмоне. Выцветшие фотографии с потертыми неровными краями — единственное имущество Катинки Ольсен. Она умерла от передозировки, и никто никогда этим не заинтересовался. Никто не скорбел по Катинке Ольсен. Никто не удивлялся, почему от мертвой уличной проститутки хорошо пахло, и почему на ней была свежевыстиранная, хоть и поношенная одежда. Никто. Дом Вибекке Хайнербак его поразил. Стоя в середине просторной гостиной, он подумал, что у него складывается впечатление о Вибекке как о гораздо более сложной личности, чем ее пытались представить в прессе. Он попытался вспомнить, видел ли он когда-нибудь репортаж из дома Вибекке Хайнербак, и понял, что нет. Ингвар Стюбе все утро просматривал внушительное количество интервью и передачи, в которых она принимала участие, пестрый, глянцевый пересказ невиданно успешной жизни. Когда молодой человек сделал ей предложение, они уехали в Париж вместе с репортерами из еженедельного журнала о знаменитостях «See and Her». Фотографии этой пары в вечных объятиях на фоне Эйфелевой башни, под Триумфальной аркой, возле фирменных магазинов на Елисейских полях и Монмартре напоминали рекламные плакаты 70-х годов. Вибекке и Тронт были бледными, бессмысленно богатыми блондинами. Их окружал ореол уверенности в себе. У них были одинаковые психоделически разрисованные рубашки пастельных тонов. Только винные бокалы, которые они поднимали на нескольких фотографиях, разрушали иллюзию. Лучше бы это были бутылки Кока-Колы. Когда Вибекке Хайнербак стала самым молодым лидером партии в Норвегии, она позволила фотожурналистам после съезда сопровождать ее до постели. И газеты, и еженедельные журналы восхищенно сделали основной акцент на вечерней ванне. Вибекке поднимала бокал шампанского, лежа в розовой пене и выставив гладкую стройную левую ногу на край ванны. Если верить подписям под фотографиями, она была ужасно уставшей. Сцена разыгрывалась в гостиничном номере. Вибекке Хайнербак была олицетворением молодого скандинавского успеха. Она успела закончить несколько курсов экономического факультета, после чего ее полностью поглотила политика.